«Зачем Арцюхина понадобилась юристам?» — в нетерпении воскликнула я. Директриса поправила и без того аккуратную прическу. Вроде нашлась ее родная мать, которая оставила Лене большое наследство. Сев в форт, я аккуратно положила в бардачок бумажки, полученные от Анны Валентиновны, листочек с именем странной благотворительницы Кабановой, записочку с координатами дамы из Ингор-коллегии, некой Фистуловой Татьяны Гавриловны. Посидев 5 минут, опершись на руль и выкурив сигаретку, я решительно позвонила Аркадию на мобильный. «Слушаю», — рявкнул сын, — «Воронцов». «Дарья Васильева», — от неожиданности выпалила я. Очевидно, у Кеши был клиент, потому что он никак не отреагировал, и сухо сказал: «Случилось что-то? У тебя есть кто-нибудь из знакомых в Ингор-коллегии? Вечером поговорим». «Нет», — затараторила я, — «мне сейчас надо». «Ладно», — неожиданно покладисто отозвался сын, — «там работает Эльвира Баташевская, моя бывшая однокурсница. А можно сделать так, чтобы она мне помогла?» «Мать!» — сурово произнес Аркадий. «А в чем, собственно говоря, дело?» «Да понимаешь, я принялась вдохновенно врать. Коля Гамузов, ну помнишь его, главный редактор журнала «Время и место»?» «Да», — буркнул раздраженно Кеша. «Короче, нельзя. Предложил мне место корреспондента в иностранном отделе, статьи писать для французского издания. Вот я и подумала, ну, сколько можно лентяйничать?» «Короче», — велел Аркашка, — «проблема в чем?» «Так он просил сделать материал о работе Ингор-коллегии, а меня там даже на порог не пустили. Какие все чинные, серьезные, важные, сердитые!» «Юридическая контора не парк развлечений», — припечатал Кеша, но потом все же сменил гнев на милость. «Ладно, жди». Следующие полчаса я провела в машине, слушая идиотские речи диджея. Наконец телефон ожил. «Сейчас можешь приехать?» — спросил Кеша. «Баташевская готова тебя принять». «Напомни имя», — обрадовалась я. «Эльвира, как и нашей жабы», — спокойно сообщил Аркадий. «Только не перепутай, не назови Иветтой, как нашу хомячиху». «Адрес говори». «Мать!» — хмыкнул мой Перри Мейсон. «В твоих показаниях нестыковочка. Только что ведь говорила, будто ездила туда». «Ну, принялась я выкручиваться. Я думала, вдруг твоя знакомая в другом месте сидит». «Нет», — ответил Кеша и ехидно добавил, — «поезжай туда, где была утром. Да не перепутай имена жабы и хомячихи. Вот ведь какой противный. Пришлось воспользоваться справочной службой Билайн». Безукоризненно вежливый женский голос мигом сообщил адрес. Я завела форт и, стараясь быть предельно внимательной, покатила в потоке машин по направлению к центру. Глава 14. Кешкина однокурсница выглядела совсем девочкой, но, судя по кабинету, занимала на работе не последнее место. Вход в ее комнату стерегла секретарша. Она же мигом подала кофе, причем не растворимый, а изумительную на вкус арабику. «Мне очень приятно с вами познакомиться», — улыбнулась хозяйка кабинета, когда секретарша ушла. «Вы, наверное, не знаете, но я чуть было не стала вашей невесткой. У нас с Аркашкой был дикий роман. Но потом он увидел Ольгу и бросил меня». «Вот ветреник», — пробормотала я. «Понимаете, не успев закончить фразу, я сообразила, что забыла, как зовут собеседницу. То ли как нашу жабу, то ли как нашу хомячиху. Кажется, второе. Понимаете, Иветта...» «Нет, меня зовут Эльвира», — спокойно поправила девушка. «А, значит, жаба вырвалась у меня помимо воли». «Не понимаю», — вскинула брови собеседница. «Жаба? Ну да, вы уж извините, у нас дома живет ручная лягушечка, очаровательная красавица, умница, талантливая». «А при чем тут лягушка?» — недоумевала Эльвира. «А ее Эльвирой зовут. Впрочем, есть еще хомячиха, так вот та и Ветта». Внезапно Эльвира расхохоталась, разом растеряв всю свою чопорность и серьезность. Веселье мигом преобразило девушку. «Ну, прикол!» — веселилась она. «Позовите как-нибудь в гости на тезку посмотреть».